Глава 142. Быстрее за трупами. 100 метров, 70 метров, 60 метров. Расстояние понемногу сокращалось. С уменьшением дистанции волнение в сердцах людей все нарастало. В глазах предводителя из Красноводска мелькнула лютая ненависть и желание убивать. Кто бы мог подумать, что громкий лай собаки напугает владыку славного, великого государства так, что он свалится с лошади. Так уронить себя перед правителями остальных государств, входящих в союзную армию, он крепко сжал в руках драгоценный меч и поклялся, что когда город падет, он смешает с грязью ту черную собаку. Он усмехался, и вместе с продвижением войска навстречу лагерю противника он как будто наяву видел, что вся дрянь из города Чемборд с рыданиями превращается в кровавую жижу, а его правитель на коленях умоляет принять богатство королевского двора и прекрасную невесту, о красоте которой ходят легенды. «Лучники, приготовиться!» Как только вдалеке показались красные знамена войска Сунфея, расположившегося на холме, по лагерю пронесся рев. «Вжик!» — раздался леденящий душу звук натягиваемой тетивы. Укрывшиеся за огромными щитами лучники подняли свое оружие. Их луки с натянутой тетивой напоминали месяц. Холодные стрелы были направлены прямо на мчащихся навстречу пехотинцев Красноводска. То, что лучники целились прямой наводкой, несказанно удивило многочисленных зрителей. «Ха-ха-ха, да это и вправду сброд!» В союзном войске нашлись люди, которые принялись насмехаться над стрелками. Сражение двух армий – это никак не битва лучников. В постоянно изменяющейся обстановке сдерживающая сила стрелковых войск ограничена, даже если все их выстрелы попадут в цель. Самая страшная угроза от лучников в том, что за несколько секунд до подхода вооруженной кинжалами пехоты они осыпают ударами противника. Таким образом, получается, что враг не успел приблизиться, а уже разбит наполовину. Однако, чтобы получить такой результат, все лучники должны стрелять одинаково, только так можно нанести наибольший урон защищенному щитами и быстро перемещающемуся противнику. Но толпа идиотов из Чемборда стреляла прямой наводкой. Вот уж действительно дилетанты. При стрельбе прямой наводкой создается угроза только для первых рядов армии противника. Когда обстановка непрерывно меняется, ни у кого не будет шанса третий раз зарядить свой лук. Подобная трата времени и возможностей равносильна игре со смертью. Только если все лучники попадут в цель, но как это возможно? Победа не за горами. Мы были слишком высокого мнения об этих тупых, неотесанных деревенщинах. Предводитель Шэньхуа громко рассмеялся. Но через мгновение смех застрял у него в горле, как у петуха, которому свернули шею, а в глазах был виден шок. «Стреляйте! Пах-пах-пах!» Вслед за яростным криком раздались торопливые дрожащие звуки натягиваемой тетивы. Пронзительный свист от 50 стрел разорвал небо. Как кровожадная саранча, 50 стрел с белым оперением пролетели параллельно земле и за мгновение сразили бегущих навстречу солдат. Раздались смертоносные звуки пронзающих плоть стрел. 50 солдат Красноводска, как колосья под серпом крестьянина, аккуратно рухнули на землю. Щиты в форме утки не давали им никакой защиты. Бесчувственные стрелы, как будто выпучив глаза, своим вылетали из полукруглых наблюдательных отверстий, пробивали воинам лбы и в мгновение ока отнимали у них жизни. Те даже не успевали издать страдальческий стон. 50 стрел унесло 50 душ. На поле сражения моментально наступило затишье, атмосфера стала удушливой. Правитель Красноводска широко раскрыл рот, и драгоценный меч бессильно выпал из его рук на землю. «Боже, магические! Магические стрелки? Они все магические стрелки?» Некоторые люди не смогли сдержать изумления, как будто перед ними пробежала обнаженная богиня. «Да нет, как-то возможно!» Правители и генералы войска союзников почувствовали, как холод прошел по телу от пяток до горла. Они как будто заледенели. Невероятно. Но даже боевые скакуны как будто почувствовали дыхание смерти и начали пятиться назад. Что могло быть безумнее? Бедное, маленькое государство, которое не могло позволить себе даже брони для воина, вдруг обзавелось 50 магическими стрелками. То как такое могло случиться? Очень быстро, не дав войскам сколько-нибудь времени подумать, пронеслась вторая торопливая волна стрел, выведя вождей из состояния шока. Точно так же, как и в первый раз, как будто в ответ на предыдущее потрясение раздался чистый звук 50 острых стрел, пронзающих плоть. Над полем битвы раздалась мелодия духа смерти, как будто владыка тьмы Хадис, усмехаясь, махнул невидимым серпом и безжалостно выкосил колосья новых жизней. 50 метров! Это был тот рубеж, который нельзя пересечь. Никто не мог приблизиться к войскам Чамборда ближе, чем на 50 метров. В 50 метрах от лагеря Чамборда аккуратно лежало 100 трупов. У пехотинцев были пробиты горло, глаза, лоб. Все удары были смертельными. Все эти места щит в форме утки в руках воинов не мог защитить, так как им на бегу надо было следить за действиями противника. Раньше во многих боях этого меньше ладони по размеру места было достаточно, чтобы свести опасность, исходящую от лучников, к минимуму. Но кто знал, что теперь именно это приведет их к гибели? При виде горы аккуратно сложенных трупов по лагерю пронеслись холодные шепотки. Многие терли глаза, как будто столкнулись с миражом. Как могло случиться, что всего за 2 атаки лучников была полностью уничтожена 1000 отборных вооруженных пехотинцев? Даже побывавших во многих боях наемников союзной армии и тех невольно пробирал холодный пот. Подобные боевые достижения – это не сон, а кошмар. Настоящий кошмар. Сердце правителя Шаньхуа кровоточило. Такая потеря была огромной и тяжелой. Он не мог заставить себя успокоиться. Целая 1000 отборных вооруженных пехотинцев, его плоть и кровь, его основные силы. Раньше он видел, что лагерь Красноводска мал и разрознен, поэтому допустил, чтобы его пехотинцы попали в ловушку. С одной стороны, это было сделано для того, чтобы продемонстрировать войскам союзников мощь своей армии, с другой, чтобы после войны при разделе Чамборда иметь большее право голоса, получить больше трофеев. Но кто знал, что не произведя ни одной атаки, не успев нанести ни одного удара, они обратятся в гору холодных трупов? Это ощущение было подобно тому, как из сердца острым ножом вырезали кусок за куском. «О, разозлили меня до смерти!» Правитель Шаньхуа не твердо стоял на ногах. Его голова просто раскалывалась, как будто была готова упасть с плеч пламенного зверя. «Магические стрелки! 50 магических стрелков особого уровня!» У Чамборда появилось 50 магических стрелков особого уровня. При виде 50 оборванных, не имеющих даже простейшей брони стрелков Чамборда, больше уже никто не смеялся. Это было настоящим шоком. Любой магический стрелок особого уровня был сокровищем, за которое боролись страны, входящие в империю. Кто бы мог подумать, что у маленького государства 6 уровня окажется 50 этих стрелков. Это было настолько потрясающей новостью, что какое-то время никто не мог произнести и слова. Все боялись привлечь внимание 50 духов смерти с противоположной стороны и превратиться в шашлык. За какое-то мгновение в союзной армии возникла мысль об отступлении. Против 50 магических стрелков особого уровня 2000 людей и коней было явно недостаточно. 20-30 атак могло отправить в преисподнюю большую часть их войска. Не было никакой возможности бороться. Сидящий на черной собаке Сун Фэй улыбался во все зубы. Не зря он потратил целых 6 пузырьков зелья Халка, подмешивая его в еду и питье стрелков. Больше полумесяца он тщательно следил за дозировкой. В результате добился того, что состояние этих воинов значительно улучшилось. Также он заставил их тренироваться в стрельбе с наемницами из разбойничьего лагеря. И таким образом подготовил втайне 50 сильных лучников. Сегодня у них была возможность продемонстрировать свою волшебную силу, и они потрясли жестокую союзную армию 9 государств. «Придурки, чего вы ждете? Быстро собирайте оружие с трупов!» Сидящий на черной собаке Сун Фэй кинул радостный клич. Когда в город ворвался первый солдат, больше 50 разрозненных стражей Чамборда, остолбеневших от действий лучников, как бы пробудились от сна. Без сожаления бросили тесаки и посохи, и с радостными криками бросились к трупам. Как стая волков, загоняющая зайца, они неотступно следовали за черной собакой. Из-под ног поднимался дым, они неслись с бешеной скоростью. «Что они собираются делать?» — задал кто-то глупый вопрос. «Черт возьми! Вперед! Надо быстрее остановить их! Они...» Правитель Шаньхуа был в бешенстве. Он понял, чего они хотели. Этот обезумевший сброд намеревался собрать щиты и броню с убитых. Позор! Страшный позор! Они даже трупов не пощадят! Он задрожал всем телом и крикнул: «Застреляйте! Стреляйте быстрее! Мы перестреляем их ко всем чертям!» Войска союзников очнулись только тогда, когда солдатам был отдан приказ стрелять. Глава 143. Могущество стражей. Стрелы посыпались как дождь, но тела находились достаточно далеко от союзной армии 9 государств и были вне досягаемости стрел. Редкие стрелы вылетали из луков и, очертив косую траекторию, падали на землю, подобно моросящему дождю. Никакой угрозы Сун Фэю и его людям они создать не могли. Огромный черный пес лаял в радостном возбуждении и носился туда и обратно с Сун Фэем на спине, подобно облаку черного дыма. За один такой заход можно было перенести 6 тел. Другие стражи Чамборда тоже не мешкали. Каждый человек мог поднять 2 трупа. Подобрав щиты и оружие, они бежали назад. Не прошло и 10 минут, как тела 100 вооруженных пехотинцев Красноводска полностью были перенесены в лагерь Чамборда. Эти ребята были не промах. Даже шлемы не оставили правителю Красноводска. Когда все уже были отозваны назад, его величество правитель государства, подпрыгивая на спине черного пса, громко крикнул: «Эй! Дух войны учит нас, что расточительство непростительно. Бегите быстрее, там осталось еще одно копье. Быстрее, заберите его!» 2 тощих, как бамбуковых жерди стража, как только услышали эти слова, сразу бросились назад, взяли в руки последнее, торчавшее из земли копье, самодовольным видом помахали им в сторону находящихся в удалении правителей государств союзных войск, потом повернулись задом, сняли штаны и долго хлопали себя по заднице на глазах у правителей. При виде лишь травы на пустом поле по лицу правителя Красноводска потекли слезы. Он разрыдался. Защитники Чамборда были настоящими бандитами, которые влезут в любую дыру, пожирающие все на своем пути саранчой, жадными хомяками. Они оставляли после себя опустошенную землю, где бы вы ни нашли и волоска. На территории между двумя лагерями в это время остались только разбросанные травинки и следы крови. Больше там не было ничего. Какой позор! Все правители войск союзников были просто ошарашены. Конечно, армия союзников не могла не предпринять меры против мародерства. Но 50... магических стрелков особого уровня из Чамборда молниеносно реагировали на изменения в обстановке. 50 луков в их руках были подобны серпам духа смерти. Они прочно удерживали более 2000 человек. Если кто-то осмеливался продвинуться вперед, то он моментально превращался в ежа из стрел. Даже лучники союзнических войск находились под жестким контролем, Что уж говорить о других видах войск. Даже огромный щит не спасал. У стрел, казалось, увеличивались глаза. Они проникали через щели, отверстия, основания и прочие совершенно неожиданные места. Каждый такой удар означал гибель, исключений не было. Двум тысячам разъяренных воинов оставалось только, вытаращив глаза, наблюдать, как стражи Чамборда выносят все. После того, как в лагерь Чамборда отнесли все тела, спрятанные на расстоянии 1 километра, 100 всадников огненной подковы протрубили сбор и начали строиться в отряды, готовясь начать атаку железных копыт. Эти одетые в тяжелую броню пехотинцы, которым стрелки были не страшны, ушли слишком далеко и с самого начала не могли ничем помочь. Боевой дух союзного войска 9 государств резко пошел вниз, как график котировок акций. Настроения в стоящем напротив лагеря Чамборда были противоположными. 50 с лишним одержавших полную победу стражей города перед лицом союзной армии со смехом стаскивали доспехи с погибших воинов и надевали на себя, поднимали щиты в форме утки, крепко сжимали в руках копья. Они крепко схватили длинные копья и, находясь в приподнятом настроении, выглядели совсем по-другому. Они выкрикивали складные лозунги, из разрозненного вооруженного ножами и тесаками сброда превратились в полностью экипированных настоящих пехотинцев. Сун Фэй был в восторге. Честно говоря, то, что он решил назвать этих ребят «стражами города», было крайне прозорливым и мудрым шагом. По меньшей мере, в вопросе расхищения трофеев они полностью оправдывали свое название и не ударили лицом в грязь. «Поблагодарите доброго короля Чешуя за великодушно предоставленную экипировку», — приказал Сун Фэй, намереваясь еще позлить и без того взбешенного короля Чешуя. «Благодарим за щиты и броню! Эй, эта броня весьма устрашающая! Ай-яй-яй, не хватает только длинного меча, ваше величество! Владыка Чешуя, будьте великодушны, подарите нам меч!» На деле стражи города оказались еще злее, чем Сун Фэй. Пронеслось несколько подобных криков, и немало людей в союзнической армии прямо-таки задымились от злости. «Да эти ребята совсем обнаглели!» «О-о-о!» Правитель Чешуя был взбешен и не мог связать и двух слов, а он был не в силах дожидаться прихода тяжело экипированной огненной подковы. Внезапно он, дрожа всем телом, схватил за горло находившегося рядом короля Шэньхуа. «Быстрее в атаку! Пусть твои тяжелые пехотинцы идут в бой! Быстрее!» Под командованием правителя Шэньхуа действительно находилось больше 200 тяжелых пехотинцев. Тяжелые пехотинцы, хотя и продвигались довольно медленно, но их тело закрывала полная броня. Если откинуть забрало, то кроме запястий и голеней, которые были беззащитны, все остальные места были надежно защищены броней. Если нужно было рискнуть и начать продвижение под дождем из стрел, то можно было гарантировать, что по меньшей мере, пока половина воинов не убита, пехотинцы прорвутся к Чамборду и уничтожат передние ряды лучников. Но проблема была в том, что правитель Шэньхуа не мог расстаться со своими пехотинцами. Эти 200 с лишним воинов были его плоть и кровь. Но теперь, стоя лицом к лицу с потерявшим рассудок от злобы правителем Красноводска, ему пришлось уступить. Налицо было злоупотребление властью, но делать было нечего, приходилось оторвать от сердца. Если зависимое государство 5-го ранга не угодит такому крупному царству 3-го ранга, как Чешуй, то последствия могли быть не самые лучшие. Когда он с болью в сердце собирался отдать приказ выступать своим тяжелым пехотинцам, в лагере напротив произошло непредвиденное событие. 50 стрелков особого уровня подняли луки, разделились на 2 отряда и побежали в разных направлениях. Они обошли лагерь и разбежались. «А, ужас! Кончик пальца оторвало! Боль страшная! Невозможно стрелять! Да бегите быстрее!» Правители союзной армии смутно слышали, что кто-то из бегущих стрелков стонет, тряся пальцем. Потом лошади лучников полетели галопом, как напуганные зайцы. Одна из них вбежала в заросли на дальнем холме и пропала из виду. Непонятно, куда она делась. Правители Чешуя и Шэньхуа смотрели на это неподвижным взглядом. Все люди стояли в отупении, под впечатлением от необычайной сцены. Все то, что произошло сегодня в Чемборде, лишило вождей союзных войск способности к размышлению. Противник скоро сведет их с ума. «В атаку! Вперед!» Правитель Шэньхуа откликнулся первым. Был ли это план безумного короля Чемборда или нет, но 50 духов смерти исчезли. Все люди войска союзников почувствовали, что небо вдруг начало голубеть, воздух очистился. В один момент как будто гора с плеч свалилась, и в конце концов все смогли вздохнуть спокойно. Был у них умысел или нет, неважно. Надо пользоваться случаем и раздавить Чемборд. Даже если эти 50 магических стрелков вернутся, они не смогут поднять волну. Это было общей мыслью почти всех правителей союзных войск. Получив приказ, более 200 тяжелых пехотинцев Шэньхуа, держа в руках обоюдоострые мечи, мерной поступью продвигались вперед. Они были как устрашающий стальной поток, даже земля начала трястись под их ногами. Впереди войска шел генерал ростом более 2 метров. От его шлема исходило желто-оранжевое пламя воинственности. Это был мастер боя по системе Земли 2-го уровня. «В атаку!» — усмехался воин Земли. В отсутствие угрозы со стороны магических стрелков тяжелые пехотинцы выглядели гордо, как генералы. Без колебаний они сняли с голов шлемы и, чеканя шаг, били в нагрудную броню мечами. Мерный металлический звук ударов поднимался ввысь, воинственный вид армии повергал всех в ужас. Это была отборная армия, которую нельзя было игнорировать. Оставив в стороне то, что боевой строй был более расхлябанным, а повадки более высокомерными, их сила подавления и атаки, в общем, достигали уровня бывшей армии в черной броне. Как видно, у Шэньхуа была кое-какая база. При сравнении убожество Чемборда становилось еще более очевидным. «Вперед! Вперед! Вперед!» Увидев представившийся случай, принц Лунена начал радостно размахивать мечом и приказал сотне своих вооруженных мечами воинов вместе с тяжелой пехотой Шэньхуа идти на штурм. Десяток молодых красавиц на 6 колесницах заставлял вскипать его звериную кровь. Он не мог дождаться, когда пойдет на штурм, возьмет их в плен и хорошенько с ними позабавится. Видя это, правители других государств тоже обрадовались. Перед лицом 50 стрелков особого уровня никто из них не смел высунуться, но когда перед глазами замаячила большая выгода, никто не захотел остаться в хвосте. Все боялись, что у них отберут добычу перед самым носом. Желающие первыми проникнуть в город мечтали разграбить его и заодно сделать своими тех красавиц с 6 колесниц. «Вперед! Захватим в плен правителя Чемборда! Бей! Все, что заберете, ваши! Ха-ха. Вижу, что на колесницах уже нет никого! Всех уже поделили!» В этот момент в жилах воинов союзной армии закипела кровь. Победа была так близко. В обычное время благородная знать показала свою грубость и дикость. На устах у них были различные грубые слова для поддержания духа. На лицах появилось зверское выражение, как у сбежавших из ада алчных демонов. «Давайте захватим правителя этого маленького государства! Сделаем из его черепа чашу для вина! Пусть двор Чемборда исчезнет в пламени!» Изрыгал злые проклятия правитель Красноводска, потерявший более 100 воинов. Глава 144. Незабываемая сцена. Ворота Чемборда. Главный вход и сторожевая башня. Старшая принцесса Танаша все время после войны пика Восточной горы находилась в городе за закрытыми дверями. Неизвестно, откуда она появилась и чем занималась. Девушка-мечница Сьюзен и всадник Роман Павлюченко стояли по обе ее руки и охраняли ее. За ее спиной находилось также более 20 полностью экипированных всадников. «Ваше высочество, приказать им, чтобы прекратили атаку?» Роман Павлюченко нахмурил брови. Он посмотрел на приближающуюся издалека, подобно лавине, союзную армию. Затем взглянул на оборванцев, выставленных чембордом. Их было меньше сотни. Он был несколько обеспокоен, так как не понимал, чего добивается казавшийся ранее таким мудрым правитель Александр. Как бы то ни было, по собственной инициативе отозвать 50 магических стрелков особого уровня перед битвой было полным промахом. Побывавший во многих битвах Павлюченко имел авторитет в этой области. Он был полностью уверен в том, что если бы ему дали командовать магическими стрелками особого уровня, то он бы в кратчайшее время уничтожил весь этот сброд под городскими стенами. «Нам совершенно незачем вмешиваться, когда стадо глупых свиней меряется силами со львом», — покачала головой принцесса. «Роман, возможно, сегодня вы что-то найдете. Хорошенько запомните манеру Александра вести битву. Возможно, когда-нибудь вам это пригодится». «Слушаюсь, ваше высочество». Всадник поклонился, но продолжил хмуриться. «Но разница в численности просто огромная. Чембордт противостоит все-таки союзной армии 9 государств». «Союзная армия 9 государств? Роман, вы слишком хорошо о них думаете. Я не вижу никакой союзной армии, а вижу лишь кретинов, разложившихся под защитой империи. Малюсенькое государство третьего ранга и еще более эфемерные страны пятого и шестого рангов. За слишком долгие годы мира их королевский двор превратился в скопище идиотов, облепленных червями. Только и могут что пить вино и развлекаться с женщинами. Континент Азерот – это полный опасности лес, а эти люди давно уже превратились в свиней, заплывшими жиром мозгами. Если бы не защита со стороны империи, они давно бы стали добычей в когтях других хищников и потеряли бы право на существование в лесу. Они давным-давно потеряли присущее правителю уважение и чувство ответственности. Если в столице, в Железном регионе, взять любого главу даже малюсенького отряда, то он окажется в 100 раз умнее этих так называемых правителей. Если Александр не смог бы справиться с таким пустяком, то был бы недостоин звания человека, победившего хладнокровную ведьму Полису. Принцесса говорила неожиданно много, но больше, чем обстановка в Чамборде, ее беспокоили трудности, с которыми сталкивалась империя Зенит. Подчиненные империи государства разложились до крайней степени, боевая мощь и основы империи давно уже начали незаметно разрушаться, но аристократия и военные чины империи по-прежнему занимались только борьбой за власть и внутренними раздорами, вели внутренние войны и совсем не чувствовали приближения кризиса. Здоровье императора Есина оставляло желать лучшего. Находящаяся на границе империи первого ранга Спарта, страна второго ранга Сен-Жермен, империя третьего ранга Леон выжидали и копили силы для наступления. На вид мирная и процветающая империя Зенит давно вступила в период нестабильности и в любой момент могла погибнуть. Ситуация в империи Зенит была несравнимо хуже, чем в Чамборде. Принцесса осталась в Чамборде не только потому, что была потрясена и крайне заинтересована силой Александра и имела к нему сердечную привязанность. Она также хотела посмотреть, как он будет управлять давно погрузившимся в хаос королевством. Возможно, научиться чему-нибудь интересному, что брат Аршавин, когда получит престол, мог бы использовать. И принцесса не обманулась в своих ожиданиях. Трудно описать словами, как потрясло принцессу то, что всего за половину месяца правитель маленького государства создал особую систему управления и еще более необычный свод законов 12 бронзовых воинов. Этот кодекс был настолько полным и совершенным, что принцесса с трудом верила, что его автором был молодой человек, которому только-только исполнилось 18. Она не могла найти в нем недочетов. Эти законы можно было сразу использовать в империи Зенит. Но мудрая принцесса, к сожалению, понимала, что при крайне запутанном раскладе сил в империи Зенит для применения этих законов было слишком много препятствий, и даже император не смог бы с ними справиться. В этом отношении принцесса даже немного завидовала Александру. Маленький Чамборд был полностью в его руках, и он мог сделать из него что угодно. Принцесса, естественно, уже давно знала, что Сун Фэй чужими руками жар загребал. Он воспользовался войной пика Восточной горы, чтобы избавиться от враждебной ему знати внутри города. Это еще более подтверждало его необычайные качества. Если бы кто-то осмелился недооценивать его, то и не заметил бы, как умер. Текущая ситуация казалась опасной. Возможно, принцессе было достаточно отдать приказ, чтобы так называемая союзная армия 9 государств полностью ретировалась. Но она не хотела так делать. Перед этим правитель маленького Чамборда Александр слишком потряс ее. Не нужно было долго думать, чтобы понять, эта ситуация была полностью ожидаемой, безо всяких сомнений. И в этот момент произошел неожиданный поворот. Кроме того, против силы этого человека, даже если выставить союзную армию более чем в 2000 человек, что толку? Сидя верхом на собаке, с двумя мечами в руках, в одиночку, он ведь сможет полностью уничтожить 2000-ю армию? Гордый, непобедимый вид Сун Фэя в войне пика Восточной горы оставил глубокий след в сердце принцессы. Наблюдая за войском врага, нахлынувшим подобно потоку, прорвавшему дамбу, Сун Фэй самодовольно потрогал подбородок и усмехнулся. Действительно, очень легко вызвать гормональный взрыв в мозгу мужчин, выставив перед фронтом красоток. Все в союзной армии 9 государств потеряли голову и полностью сошли с ума. Красные знамена вновь поднялись над холмом. Боевые порядки Чамборда в тишине начали перестраиваться. Стоящие с самого края железные щиты разобрали, затем 30 сжимающих в руках огромные топоры богатырей сами отправились навстречу врагу, с настроем идти на смертный бой они решительно ринулись вперед. Как видно, это были все перемены в Чамборде. 30 против 1500. Разница просто несоизмерима. Как будто высыхающий ручей встретился с бурной полноводной рекой. Как будто только научившийся ходить щенок столкнулся со свирепым тигром из опасного леса. Результат встречи мог бы предсказать и полный идиот. При такой расстановке сил 30 воинов с топорами были все равно, что отправлены насмерть. Что уж говорить о том, чтобы продержаться достаточное количество времени и дать главе государства возможность спастись. Не успеет что-то произойти, как тяжелые пехотинцы полностью их уничтожат, даже косточки не останется. Однако, несмотря на абсолютное преимущество, после того, как они переоценили свои силы в прошлом, правители союзного войска 9 государств, которых принцесса определила как тупых свиней, заплывшими жиром мозгами, все-таки сохранили хладнокровие. Они не подстегнули своих коней сами. Они по-прежнему оставались на своих местах и под защитой гвардии наблюдали за ходом битвы. Все правители осторожничали и придерживали часть сил, не отправляя в бой все войска. Взбешенный до предела король Чешуй, по крайней мере, с трудом усмирил их. Он временно прекратил наступление группы тяжелых всадников огненной подковы. Те ожидали приказа на прежних позициях. Конечно, возможно, это и не имело никакого отношения к мудрости, а было лишь чувством опасности, которое было у трусов развито гораздо сильнее, чем у обычных людей». Они были напуганы странной тактикой Чамборда. В ходе битвы ручей и река приблизились друг к другу на расстоянии менее 50 метров. Мчащиеся армии могли увидеть свирепые лица и кровожадность противника, даже сопли в его носу. Подскочившие к переднему краю тяжелых пехотинцев, воины системы Земли, размахивая мечами, ускорили шаг, и от их тел исходило коричнево-желтое пламя. Они выкрикивали поднимающие боевой дух слова. Между ними не оставалось и 30 метров. И в это время... Никто не мог и подумать, что первыми начнут атаку 30 одиноких богатырей с топорами. Они внезапно подняли голову к небу и издали громкий рык, напоминающий раскаты грома. Не дождавшись реакции противника, они распустили боевые колонны и перестроились в прямую линию. Затем каждый из них, крепко держа двумя руками топор за край рукоятки и, пользуясь инерцией бега, начал вращаться вокруг своей оси. Их тела были подобны закручивающемуся винту, затем они бросили топоры. Жаль, что никто в этом мире не увлекался метанием диска, иначе они сразу узнали бы это движение. От быстрого вращения они превратились в демонические пучки света и, разрывая небесный свод, стали рубить тяжело вооруженных пехотинцев. Радостно бежавшие впереди воины Шэньхуа моментально заплакали. «Позор! Кто бы мог подумать, что эти ребята задумали такое?» При настолько неравном соотношении сил они не испугались выбросить единственное в их руках оружие. В самых первых рядах бежал хваленый воин земного элемента. От страха он успел только броситься ничком на землю. Его шлем сдуло ураганом. Сзади можно было услышать только непрерывный хруст костей, треск раскалывающихся мечей и доспехов. Потом в воздухе стали летать брызги крови и куски плоти. Как и следовало ожидать, злая судьба, следовавшая за воином, не показывалась. Он удивленно обернулся и увидел то, что не мог забыть всю жизнь. Первая стража. Глава 145. Могучий топор и волшебная стрела. 30 вращающихся с огромной скоростью огромных топоров, словно поцелуи бога смерти, разрубали надвое несокрушимых, как скалы, воинов в тяжелых доспехах. Так же легко, как острый столовый нож режет тофу на тарелке. Так что они с удивлением смотрели, как их тело разделяется на две части, и ноги еще продолжают бежать вперед, пока туловище оставалось на месте. Мечники в доспехах и с палашами в руках обладали огромной силой, но их тела крушились так же легко, как ломались их мечи. Разлетались на кусочки, и кровь застилала небеса, окрашивая все в красное. Никто раньше не видел кого-то, так похожего на богов смерти с топором. Запоздалые истошные вопли разносились по полю. Некоторые с отрубленными конечностями не умирали сразу и кричали от ужаса и боли. Это был кромешный ад. Воин Земли, закаленный в боях, впервые видел такую кровавую и жестокую картину. Рядом с ним упала на землю отрезанная нога, в которой он опознал ногу своего хозяина. Еще несколько мгновений назад этот парень зло усмехался и возбужденно бряцал мечом по нагруднику, рассчитывая пойти пограбить. Но сейчас все желания и стремления растаяли в воздухе. Все, что только что жило, превратилось в фарш. Ужасающие своей мощью вращающиеся топоры проложили пятиметровую кровавую дорогу и опустились на землю. За одну атаку пехота Шэньхуа из 200 человек потеряла не меньше четверти. Выжившие были покрыты каплями от кровавого дождя, костяной крошкой и кусками мяса. Остолбенев от ужаса, они только и могли, что слушать стоны умирающих товарищей. На короткое время они застыли в нерешительности, но набрались мужества и с криком бросились в атаку вновь. Потому что 30 рослых воинов на их глазах положили оружие и были безоружны сейчас. «Убейте их! Отомстим за наших братьев!» — — проревел воин, поднимаясь на ноги и бросаясь первым в атаку, но... 30 здоровяков бесстрашно шагали вперед, вызывая еще большую ненависть союзной армии. Внезапно они разделились на два отряда по 15 человек и вдруг неожиданно побежали. Без топоров они бегали быстрее зайцев, и, миновав два фланга союзной армии, они внезапно скрылись в зелено-желтой траве, растворившись в ней, словно и сами превратились в нее. «Трусы! Подлецы! Позорные дезертиры! Малодушные мерзавцы!» Солдаты и короли союзной армии задыхались от бессильной ярости, едва не исходя кровавой рвотой, наблюдая бегущие силуэты. Только что они понесли такие потери, на силу устояв, и теперь, возможно, они бы перехватили инициативу, и тут противник бесстыдно сбегает, оставив их с ощущением впустую накопленных сил биться в припадке злобы. К счастью, остальные войска Чамборда еще не сбежали. Сун Фэй скоро привлек к себе внимание, жаждущих отомстить ему лично. «Вперед! Зарубите их, короля!» В состоянии сильного возбуждения, с красными кроличьими глазами, солдаты ринулись к позициям Чамборда, скрежеща зубами. Они поклялись убить этого чертового короля. На их лицах было написано желание засунуть этому бессовестному парню в задницу ручку топора. Напротив, над горами, заблестел красный флаг. Находящиеся перед Чамбордом воины с остальными щитами начали двигаться, удивив всех тем, что они не только не пытались создать оборонительный рубеж, но даже открыли своего короля и градоначальника, подставляя их под мечи неприятеля. Войска Чамборда расположились крайне странным образом, в виде вогнутой дуги, да и вели себя они странно, непристойно раскачиваясь, так что это и вовсе на оборону было не похоже, а больше походило на толпу женщин легкого поведения. Сун Фэй похлопал черную собаку, и она спокойно отошла назад, к отдаленным холмам. Это движение было расценено союзной армией как попытка бегства и еще более укрепило их непомерное рвение атаковать. Однако на самом деле Сун Фэй сделал это для того, чтобы стоять поближе к детям. Эти дети все были отобраны из выдающихся учеников школы искусств и военного дела Чамборда. Большая часть была выходцами из бедных семей, познавших мороз и нищету. Все они получали королевскую стипендию, и Сун Фэй видел в них основу для будущего процветания Чамборда. А потому пошел против общего мнения и привел мальчиков на поле боя, чтобы дать им вблизи увидеть жестокость и молниеносную изменчивость военных сражений. «Дети Чамборда, не надо бояться. Сейчас откройте-ка глаза пошире и смотрите хорошенько, как ваши отцы сражаются с отвратительными захватчиками. Почувствуйте сердцем эту атмосферу, потому что, быть может, в один день вы, как и ваши отцы, будете защищать ваши семьи и ваших близких, возьмете оружие и будете сражаться. Запомните, каждый студент Чамбордской школы искусств и военного дела может занимать низкое положение, но будет храбрым воином, так же, как нельзя стать генералом, но быть трусливым и малодушным, как крыса». Сказав это, Сун Фэй зажег огонь в глазах ребят. И тут один ребенок неожиданно спросил: «Поняли?» «Поняли, господин директор», — ответили хором мальчики, сдержанно кивнув головой, но в их глазах светились неподдельные преклонения и уважение. И Сун Фэя наполнило какое-то окрыляющее чувство. В этот момент противники уже почти достигли войск Чамборда, не доходя 10 метров до стоящих в разболтанной позе 50 полицейских, которые только и взяли копья и выставили щиты, по-прежнему ничем не выдавая врагу своей настороженности. «Перебейте их всех до одного!» Ослепленный блеском маячившей победы, закричал воин, бежавший впереди, размахивая руками. Но в этот момент произошла удивительная перемена. В безоблачном голубом небе, неизвестно откуда, разлилось переливающееся всеми цветами радуги сияние. Словно что-то почувствовав, воин земли поднял голову, и в его зрачках отпечатался страх, который он не мог подавить. Лицо его окаменело, и он, не выдержав, закричал: «Не-не-нет!» Бух! Треск! Шух! В следующую секунду разноцветное сияние обрушилось на землю и обернулось ужасным бедствием. Взрыв разбрасывал осколки льда, разил электрическими молниями, разлетался ядовитым газом, пылал огнем. В один миг на союзную армию обрушились лед, пламя, яд и молнии. С невероятной убойной силой они уносили сотни жизней. Слышались крики и визг. «Это волшебники! У них есть волшебники! Ловушка! Ловушка! Скорее назад! Мамочки, спасите меня! Спасите меня! Моя нога! Где моя нога?» Ненависть и напор союзных армий как рукой сняло. Бегущий впереди воин земли второго звездного уровня не успел увернуться, и в него вонзилось сразу три стрелы — ледяная, огненная и электрическая. Так что тело его просто разорвало на куски, и его никак не спасли его две звезды, а доспех скорее помешал, чем защитил от неожиданной атаки, свалившейся как снег на голову. За его спиной фаланга тяжелой пехоты Шэньхуа была уничтожена практически мгновенно. Сталь отлично проводит электрический ток, ледяное и огненное действие также отлично проходят через металлический доспех и быстро по нему распространяются, так что та сотня, которая уцелела под тяжелыми топорами, мучительно умирала сейчас, а латы, которые должны были их защитить, невольно стали их убийцами. Исход битвы был тотчас предрешен. Среди королей и атакующих солдат начался хаос. Паника из-за этой пугающей магической атаки. Неизвестно, как так вышло, но на повозках с наложницами на холмах стояли девушки с натянутыми луками, в которые были вложены магические стрелы, разившие противника, словно сама смерть, застилая небо разноцветным сиянием и безжалостно уничтожая солдат. «Боже! Целых 26 магических лучников!» Всех людей одновременно поразила эта мысль, лишив их способности думать о чем-то еще. Короли девяти государств побелели как снег, глядя на то, как те, кого они считали легкой добычей, прекрасные белоснежные нимфы, вдруг оказались глашатаями бога смерти, и остолбенев смотрели на холодное выражение их глаз и отточенные действия, которыми они посылали все новые и новые, огненные, ледяные, электрические и ядовитые магические стрелы, словно поцелуи смерти. Невероятно быстро. Лучницы посылали стрелы с невообразимой скоростью. Людям только и оставалось смотреть, как быстрые движения прекрасных плеч, цвета нежного лотоса, изящные яшмовые пальцы 26 лучниц одну за другой выпускают потоки стрел с шелестом, непрерывно летящих по параболе, так что за 10 вздохов было выпущено более 1000 стрел. Тысячи роковых, разрушительных, магических стрел. Глава 146. Правитель гневается. Наступающие с переднего края тяжелые пехотинцы ДК не успели ничего сделать, как были полностью опрокинуты. Следующие за ними мечники Лунэн даже и не добрались туда, как в мгновение ока были разбиты. Воины других мелких государств, которые шли за ними и хотели обойтись малой кровью, тоже не смогли спастись. Прежний командующий Чемборда действовал весьма методично. Он подпускал наступающего врага к лагерю на расстоянии менее 10 метров. Это было все равно, что 90% сил противника попадали в зону, доступную магическим лучницам. Пусть даже воины во время первой атаки стрелков смогут развернуться и сразу же рвануть прочь, потери будут весьма серьезные. Эта устрашающая магическая атака длилась 3 минуты. Через 3 минуты волшебная сила магических лучниц иссякла, и гибельная атака прекратилась. К этому моменту от более 1500 наступавших воинов не осталось и половины. Причем большая часть счастливо уцелевших были те, кто, увидев, что происходит нечто неладное, сбежали из доступной стрелкам области, иначе жертв было бы еще больше. Над полем боя поднялся черный дым, доносился запах жареного мяса. Повсюду были обугленные тела, разбитые доспехи, стояли трупы замерзших воинов. Уцелевшие воины союзного войска и находящиеся в удалении правители государств не могли успокоиться, глядя на сцену перед их глазами. Казалось, им снился непрекращающийся, кошмарный сон. Холодный пот промочил их одежду насквозь. Видя 26 прелестных девушек на дальнем холме, никто уже не смел считать их частью наложниц гарема Чамборда. Только что прошедший смертоносный дождь из стрел начисто убил мужскую похоть. Как выяснилось, у всех этих красавиц была магическая сила 2-го уровня. Они были подобны розам, красивым и привлекательным, но покрытым шипами, причем те шипы оказались смертельно ядовитыми. Откуда в таком маленьком, вассальном королевстве 6-го ранга, как Чамборд, были такие мастера? Это было волшебной загадкой. Однако не это сейчас беспокоило союзную армию 9 государств. Каждый надеялся, что все происходящее – это страшный сон. Через минуту они проснутся и с удивлением поймут, что ничего не случилось. Восседающие на конях правители очень быстро раскаялись в своих действиях. Если бы не слова того подстрекателя о том, что Чамборд не выдержит единого удара – они не стали бы из-за своей алчности развязывать эту глупую войну. Каждый король спрашивал себя, что теперь делать? Смогут ли они сегодня живыми вырваться из этого ада? Сейчас они находились в отчаянном положении. У них осталось не более 500 воинов. Сбежавшие 700-800 солдат были до смерти напуганы. Если в следующую секунду женщины просто потрясли бы луками, то эти отступавшие вояки со страха наделали бы в штаны. На этом этапе сражаться было уже невозможно. Хотя все видели, что сила луков в руках ведьм иссякла, никто не смел рисковать больше. 100 вооруженных кинжалами воинов чешуя и гора трупов перед глазами напугали союзные войска снизу доверху. Боевые кони пятились назад, тоже почуяв дыхание смерти. И в этот момент Чамборд впервые начал контратаку. В воздухе реяли красные боевые знамена. Старательно восстанавливавшие на холме свою магическую силу ведьмы начали действовать. Как и другие войска, исчезнувшие в степях вокруг Чамборда, они разделились на 2 крыла и разлетелись. Их скорость была гораздо выше, чем у великанов. Очень быстро они исчезли в зарослях. Эти новые странные действия заставили правителей союзных войск забеспокоиться. «У-у-у!» — раздался истошный собачий лай, и вновь начали происходить изменения. Увидев противоположный лагерь, молодой король Чамборда Александр вдруг сел на коня и медленно спустился с холма. Затем он разделил армию хранителей и, холодно усмехаясь 9 правителям в лицо, медленно почесался. Он ни капли не скрывал своего презрения и смотрел на побежденные войска, как на пустое место. Медленно, с линцой, он приблизился к правителям 9 государств. В мгновение ока он пересек заваленное телами поле битвы. 700-800 разбитых солдат и так были напуганы до смерти. Они и не смели препятствовать. Приход Сунфэя для них был равносилен появлению духа смерти. Они моментально отошли назад и уступили дорогу. Особенный ужас их охватывал при виде огромной, крупнее боевого скакуна черной собаки, на которой скакал Сунфэй. Стоило им увидеть полные ярости глаза этого невиданного зверя, как холод пронизывал все тело. Мозг цепенел, ноги от страха сводило судорогой, а в душе вселялось беспокойство. Более 700 уцелевших воинов не могли ничего противопоставить всего лишь одному человеку и одной собаке. Напротив, как будто защищая людей, они выстроились с двух сторон, приветствуя своего правителя. Сун Фэй совершенно спокойно прошел по пустой дороге, как сторожевой корабль по морю. Один единственный человек и собака создавали для союзной армии впечатление, будто они еще страшнее богатырей и обладающих магической техникой лучников. Никто из войска даже не видел Сун Фэя в бою, не знал, какова его истинная сила, но одна только непринужденная его поза заставила их полностью сдаться. «Скоро все кончится. Вот вам два пути. Либо сдаетесь и платите контрибуцию, либо смерть». Сун Фэй остановился менее чем в 10 метрах от правителей 9 государств. Его улыбающееся лицо и ласковый голос были для государей, как душераздирающие крики душ преисподней. Никто не мог взглянуть ему в глаза. Только побежденные солдаты у Сун Фэя за спиной как будто медленно очнулись и постепенно стали что-то осознавать. Крепко сжав в руках кинжалы, бесшумно перегородили Сун Фэю путь назад. «Убейте его!» — правитель Чешуя с мрачным видом сказал находившемуся около него охраннику. Он увидел шанс. Убийство коронованного правителя затрагивало закон империи и могло доставить определенные неудобства. Все-таки грабеж и убийство — это разные вещи. Закон империи допускал конфликты между входящими в нее государствами, но ни при каких обстоятельствах не разрешал самовольное убийство правителя. Но в последнее время из-за наличия у него всадников огненной подковы правителя Чешуя пытались перетянуть на свою сторону два других владыки, из-за чего он несколько возгордился. Кроме того, закон, как наложница, изначально в руках сильнейшего. В империи Зенит его соблюдали уже не так строго, как 100 лет назад, особенно если речь шла о государствах третьего ранга. Если отправить немного денег в столицу империи, чтобы умаслить знать удерживающую власть, то можно забыть о том, что втихаря убили правителя 6-го ранга. Даже если убить еще несколько, это была не проблема. Главное, чтобы все последующие задачи были выполнены как надо. Потерявший отряд отборных пехотинцев, правитель Красноводска был вне себя от ярости. Гвардия отошла от него. Это были жестокие мечники 2-го уровня, средней степени системы металла. Для страны 3-го ранга это были неплохие профессионалы. Раньше союзные войска не видели, каков Сун Фэй в бою. В этот раз же, благодаря подстрекательству со стороны других, они пошли на риск и перешли в наступление. В прошлом они не устраивали разбора событий, поэтому не знали, насколько силен находящийся перед ними Сун Фэй. Поэтому они были полны веры в гвардию. Некоторые правители маленьких государств были слегка обеспокоены тем, что убийство короля Чамборда создаст проблемы. Хотели их остановить, но уже не успели. И тут, дзынь, блеснула искра. В воздухе мелькнула чья-то тень. Союзные войска не сумели разглядеть, что случилось. В одно мгновение голова и тело, находящегося у них перед глазами гвардейца, оказались в разных местах. Как будто разорвали выброшенный мешок. Меч в его руках тоже раскололся на 4 части – и резко шлепнулся на землю. Правитель той маленькой страны и не понял, когда в его руках оказался зеленый, острый меч. Его лезвие было похоже на зубец пилы, с кончика капала кровь, и от нее исходил жар. «Мастер!» В сердцах людей поселился холод. Правитель Чамборда действительно был специалистом. Еще одно непредвиденное, потрясающее событие приковало взоры людей к земле. Эта сцена заставила боящихся до смерти правителей инстинктивно почувствовать опасность. Все осознавали, что значит позволить приблизиться к себе на 10 метров профессионала, способного убить гвардейца 2-го уровня. Это было равносильно тому, чтобы по собственному желанию подставить свою шею под топор врага. Сун Фэй только кинул беглый взгляд, и правитель Чешуя первым ощутил необычайный страх, резко вскрикнул, душа у него как будто в пятки ушла. Он вскочил на коня и поскакал обратно. Это его действие в момент разрушило остатки воли к сопротивлению в войсках. Правители остальных государств очнулись от оцепенения, громко вскрикнув, как будто им что-то воткнули в задницу, вскочили на коней и рванули прочь. Поступок государей заставил действовать гвардейцев. Действия же гвардейцев окончательно и бесповоротно разрушили сомнения 7-8 сотен воинов. Потерпев столь внезапное, моментальное поражение, войска под предводительством своих правителей начали, обезумев, спасаться бегством. Поражение было таким же сокрушительным, как будто бы рухнула гора. Некогда яростные, обуреваемые мечтами о наживе воины, теперь были похожи на стаю отчаянно улепетывающих бездомных собак. Они лишь сожалели о том, что не родились с лишней парой ног. Некоторые даже начали убивать друг друга, чтобы получить одну из немногочисленных боевых лошадей. Моментально воцарился полный хаос. «Ха-ха, теперь уже поздно бежать!» Сун Фэй вдруг соскочил со спины черного вихря и превратился в смутную тень. В мгновение ока он догнал правителей и опять раскинул свои страшные руки. Было видно, как фиолетово-зеленый обоюдоострый меч в его руках испускает свет, как звезды на темном небосводе. Пронзительный свист меча разнесся по всей степи. Всадники на конях и гвардейцы падали на землю там, где проходил меч, ни одного врага не осталось. Тень Сун Фэя была крайне подвижна. Он прыгал, как мячик. За 10 с лишним таких прыжков у охранников-правителей не осталось ни малейшей силы сопротивляться. Под аккомпанемент стонов и воплей они, как пельмени, попадали под копыта лошадей. Черный вихрь прискакал, подобно черной молнии, и залаял. У лошадей в радиусе 100 метров от страха пошла пена изо рта, и подкосились ноги. Они обессиленно рухнули на землю. Несколько правителей было застигнуто врасплох. С резкими криками они попадали с лошадей, как мясные тефтели, что называется, ударили в грязь лицом. Когда они только начали подниматься, пытаясь с криками убежать, перед их глазами мелькнула тень. Сун Фэй спустился с небес и оказался перед ними, сжав в обеих руках обоюдоострый фиолетово-зеленый меч. Кровь с кончика его меча стекала в кусты перед правителями, распространяя вокруг жар и резкий запах. Где могли увидеть этого, как будто выбравшегося из ада демона, живущие обычно в холле и неге правители? От страха душа у них ушла в пятки. Они упали на колени и, дрожа всем телом, взмолились о пощаде. Рядом с ними собрались пытавшиеся сбежать солдаты. Некоторые уже никак не могли спасти своих владык. Какая позорная сцена! «Связать их!» Сун Фэй сделал движение рукой, и находившиеся позади несколько стражей кинулись к ним, как дикие звери, и грубо связали их. Веревка крепко врезалась в изнеженные тела правителей, их пронзила нестерпимая боль. Правители уже не могли поддерживать свой высокий статус и стали визжать, как резаные поросята, моля о пощаде. Спасибо за прослушивание. Не забудьте подписаться, поставить лайк и нажать на колокольчик. Всем целительных космических лучей добра.